На стеллаже в кладовой они выбрали по паре хороших лыж, убеждая друг друга, что потом их вернут. Дескать, в создавшихся обстоятельствах подобное заимствование ничуть не преступно. Правда, Джейк сострил по поводу астрономического размера их воображаемого счета. «Всегда мечтала о таких ярко-оранжевых», – сказала Зоя. «Высший класс». «Извольте. Желаете новые ботинки?» «Конечно. Эти почем?» «Поставь лыжи и кинь мне ботинок». Пока Джейк подгонял крепление, Зоя огляделась. Хозяева явно спешили покинуть базу. Включенный плеер, недопитая кружка кофе. На прилавке забытый бумажник. Зоя его открыла. Кредитные карточки, пачка купюр. «Ты глянь!» Она помахала бумажником. «Положи на место». «Кладу. Думаешь, хотела стибрить?» «Ничего не трогай. Берем только необходимое». «А то я не знаю». «Просто говорю». «Не надо просто говорить. Неужто я сопру чужие деньги? Блин!» Вернув бумажник на место, Зоя даже прикрыла его чьими-то лыжными перчатками. Видно, шибко торопились. Впрямь шибко. Что меня и тревожит. «Ну вот, готово. Выбери палки по вкусу и уходим». С лыжами на плече они дошли до церкви. Нерасчищенные от снега улицы являли собой превосходную трассу, позволившую легко съехать к подъемнику южного склона. Последнюю сотню метров до сторожки, примолкшей под пушистым покрывалом, вновь одолели пешком. Снегопад давно стих, лишь крохотные снежинки легким пухом усаживались на белую шапку крыши. Сняв лыжи, Джейк толкнул дверь. Примерзшая, та распахнулась лишь после удара плечом. Внутри было тепло, похоже, отопление работало. Возле мутного окошка стоял пульт с рядом залапанных тумблеров, над которым горели два тусклых огонька, зеленый и красный. Подле них кто-то оставил пачку сигарет и дешевую зажигалку. «Знаешь, как включить?» – спросила Зоя. «Вроде ничем не отличается от бугеля». Там была здоровенная кнопка, а здесь ее что-то не видно. Покинув сторожку, Джейк прошел к деревянному сараю, где увидел огромные колеса и стальные тросы в черной блестящей смазке. В потемках маячил угрюмый ряд кресел, ожидавших отправки в путешествие по бесконечной петле. Порыскав, Джейк наконец отыскал кнопки, над которыми главенствовал тумблер экстренной остановки. Наугад ткнул пару выключателей. Безрезультатно. Очередная кнопка его напугала, ибо система откликнулась гудением и клацанием мотора. Но кресла остались недвижимы. Подгоняемый устрашающим гулом двигателя, Джейк прикинул путь кресел наружу. Увидел и отключил тормоз. Потом отыскал пусковой рычаг. Огромное колесо медленно завертелось, кресла поехали. На улице Зоя застегивала крепление. Джейк хотел удостовериться, что все в порядке, и для этого подождать, пока кресла сделают полный круг, но ей уже не терпелось. «Сядем в разные кресла», – сказал Джейк. «Зачем это?» «Затем», – спокойно ответил он, «что если подъемник вдруг остановится, хотя бы один, вероятно, сможет слезть, чтобы помочь другому. А вот если вдвоем болтаться на ветру, тогда уж никаких шансов. Не вижу логики. Одно дело, когда мы оба благополучно слезли. Но что толку, если один внизу, а другой застрял?» «Глупость. Не больше, чем твоя идея. Вопрос удачи. Рискуем вместе, либо раздельно. Тут не угадаешь. Я за то, чтобы вместе». И вот на безлюдном лыжном курорте, под посвист мотора и лязг пустых заиндивелых кресел, поочередно уезжавших в гору, они пустились в дискуссию о воле случая. «После всего, что произошло, мы должны быть вместе», – горячилась Зоя. «Блин, горелый, чего спорить-то?» Вздохнув, Джейк поплелся надевать лыжи. Потом они встали рядышком, дожидая следующего шестиместного кресла, что, стукнув под коленки, пригласило садиться. Джейк опустил страховочный поручень. Ехали молча, путь был долгий. Каждый втайне гадал, что делать, если подъемник и впрямь остановится. До земли было метров 15. Монотонно гудели тросы. Призраком стонал ветер в опорах, возведенных через равные промежутки. Кресла, ехавшие в обратную сторону за две беспризорные ночи в горах, обросли наледью и сосульками. Смахивают на катафалке, что, избавившись от скорбного груза, возвращаются из долины смерти, подумала Зоя. Внизу сосновой лапы водопадом обрушился сугроб, исчерпавший свой предел. Все прочее замерзло. «Как тихо!» наперекор заунывному ветру сказала Зоя. У предпоследней опоры кресло вздрогнуло, начиная спускаться. Джейк поднял страховочный поручень. Оба поерзали на сиденье, готовясь соскользнуть на площадку, обычно расчищенную и утоптанную, а нынче укрытую глубоким снегом, в котором тотчас увязли лыжи. «Трассу замело», — сказал Джейк. «Потихоньку съедем. Выключишь подъемник?» «Пусть работает». «Зачем?» «Зачем, зачем, зачем? Лишь бы перечить!» Улыбаясь наигранно, возмутился Джейк. «За что ж мне такое наказание?» «Чего ж зря электричество жечь? Лучше выключить!» «Сказано, пусть работает. Увидят и поймут, что мы здесь, ясно?» «Хватит корчить из себя начальника!» «Сам и корчишь!» «Во, босс недоволен! Что не так?» «Отстань! Давай-ка глянем на карту!» Джейк прошаркал к стенду. «Тут легко. Съезжаем до середины трассы, потом вот здесь срезаем через лесок. Дальше выходим на извилистую лесную тропу. Наверное, это заброшенная дорога, которая приведет нас в поселок. Беспокоиться не о чем, машин не встретим». Джейк подтянул петли на палках. «Погоди секунду», – остановила его Зоя. «Оглядись. Другие отвалили бы целое состояние, чтобы оказаться в этой девственной снежной пустыне. Такого не купишь. Ни за какие деньги. Посмотри, как красиво». Джейк фыркнул. Мол, живыми бы выбраться. Но и впрямь картина была чарующая. Ни единого следа на пушистой целине, над которой нависли беременные снегом сизые тучи в голубых проталинах. Неведомая сила своим дыханием превратила окрестности в бесподобный свадебный торт, увенчанный марципановыми фигурками жениха и невесты. «Поцелуй меня», — сказала Зоя. В нескончаемом поцелуе она хотела отогреть его холодные губы, но Джейк первым отпрянул. Показалось, нечто странное промелькнуло в черном зеркале его зрачков. «Что?» «Ничего, поехали». Склон тяжелый, но вроде бы не слишком крутой. Главное – не проморгать поворот. Опять раскомандовалась. Начальница хренова. Ринулись вниз. Спуск по склону особого труда не составил. Глубокий хрусткий снег, с чувственным шепотом вылетавший из-под лыж, чуть замедлял скольжение, однако позволял закладывать широкие виражи, оставлявшие безукоризненно параллельные следы. Уже через пару минут они достигли середины спуска. Джейк подкатил к Зое, притормозившей на краю трассы. «Нравится?» – спросила она. «Так точно, мэм». «Легкий отрезок прошли. Теперь вон туда». За опушкой, граничившей с трассой, начинался лесистый крутой участок, где из снега торчали острые ребра известняковых камней. Умелые лыжники, прежде Зоя и Джейк, катались лишь на скоростных подготовленных трассах. Сейчас им предстоял новый опыт. «Где можно, гоним напрямую. И если нет, спускаемся боковым скольжением, объезжаем препятствия или снимаем лыжи и пробираемся пешком», — угадав опасения мужа, сказала Зоя. «Готов?» Не дожидаясь ответа, она устремилась к темному лесному зеву. В первые же 10 минут набрался целый ворох проблем. Крутой качковатый спуск, зазубренные валуны, там и сям торчавшие снега, хваткие корни сосен, предательски укрытые ровным белым покрывалом, и низкие ветки, хлеставшие по плечам. Хитроумность маршрута меж стволов усугубляли ручьи с талой водой. Одни прятались под снежными мостками, другие разливались до неодолимой ширины. Форсирование этих водных преград отнимало массу времени. Иногда приходилось вновь подниматься по склону, чтобы найти обходной путь. Почти сразу упала Зоя, ушибив плечо о валун. Дважды навзничь грохнулся Джейк, угодив под снежные силки перепутанных черных корней. Они потеряли кучу времени, разыскивая в снегу его отстегнувшуюся лыжу. Стараясь помогать друг другу, двигались дальше. Закинув лыжи на плечо, опробовали пеший спуск, но тотчас идею отринули ибо в тяжелых литых ботинках по пояс проваливались в снег. Беспрепятственно удавалось проехать не больше 15-20 метров. За 2 часа они одолели расстояние, какое на трассе покрыли бы в 2-3 минуты. Расчистив снег, сделали привал, хотя понимали, что день угасает, а из лесу надо выбраться засветло. «Не ожидала, что будет так тяжело», – выдохнула Зоя. «Как думаешь, еще далеко?» «Если спускаться наискосок, за лесом должна быть дорога. Наверное, еще час, а то и 2, с нашей-то скоростью». «Час или 2 до поселка? Или до дороги?» «Либо-либо». В заснеженном лесу стояла гробовая тишина. «Хоть бы Джейк не молчал», – подумала Зоя. «Извини, что втянула тебя», – сказала она. «Можешь меня костерить?» «Идея-то неплохая». «Паршивая». «Во всяком случае, смелая». «Лучше бы он насмешничал», – вздохнула Зоя. «Раз подколки наши закончились, значит, дело серьезно». Сквозь ветки она взглянула на серое небо. «Дай-то Бог успеть до темноты». «Ты готов?» «Угу». Дорога, обычная просека, петлявшая меж деревьев, возникла всего через 1/2 часа после привала, и Зоя возликовала от того, что верно разобралась в карте. Задача была непроста, но они справились. Какая радость вновь катить на лыжах! Узкую дорожку изрядно припорошила снегом, но уже ничто не мешало проявить горнолыжные навыки. Быстро смеркалось. Иногда тропа ныряла в ложбину, и паре, не успевшей набрать разгон, приходилось выбираться лесенкой. Но усилия вознаграждались последующим плавным накатом сквозь сумерки.